Я подумала о том, на какую крышу или на какую улицу они в конце концов упадут. Я еще раз потянула что-то из своей охапки. Порыв ветра иссяк, и тень, подобная летучей мыши, опустилась на крышу соседнего здания. Один предмет за другим я скормила весь свой гардероб ночному ветру, и, трепеща, как прах возлюбленного, серые лоскуты и тряпицы унеслись от меня, чтобы опуститься то там, то тут, а где именно, я никогда не узнаю. В глубине темного сердца Нью-Йорка. Глава 10. Лицо в зеркальце могло принадлежать и больному индейцу. Я спрятала косметичку в сумку и посмотрела в окно. Мимо, как одна гигантская свалка, проносились болота и задворки Коннектикута. Каждая руина в кричащем противоречии с любой другой. Как по-идиотски устроен мир. Я оглядела свой непривычный еще наряд. Зеленая юбка колоколом с черными, белыми и цвета электрик разводами выглядела абажуром. На белой в сеточку блузке вместо рукавов были какие-то оборочки, напоминающие крылья новорожденного ангела. Скормив свои туалеты ночному ветру, я не позаботилась о том, чтобы оставить себе что-нибудь на обратную дорогу. Поэтому выменила эту юбку и блузку у Бетси, отдав ей цветастый халат. Мое призрачное отражение в окне, белые крылышки, пегий конский хвост и все прочее плыло по коннектикутским пейзажам. «Поллианна-телятница», — обозвала я самое себя, причем вслух. Женщина, сидевшая напротив меня, оторвала свой взгляд от журнала. В последний момент я решила не смывать две косые полосы засохшей кровью у себя со щек. В них было что-то трогательное и, пожалуй, символическое. И я решила, что сохраню их, как сохранила бы память об умершем возлюбленном, до тех пор, пока они не сойдут сами. Разумеется, если бы я улыбалась или слишком оживленно разговаривала, они стерлись бы сразу. Поэтому я старалась оставлять лицо в неподвижности. И если мне приходилось вступать в беседу, то говорила сквозь зубы, не шевеля губами. И я не могла понять, почему люди так на меня таращатся. Великое множество народу выглядит куда нелепее, чем я. Мой серый чемодан подпрыгивал на багажной полке у меня над головой. Он был пуст, если не считать 30 лучших рассказов года, белого пластикового футляра с солнечными очками и двух дюжин авокадо, прощального подарка Дарин.